Девятое. Азиз, как и предчувствовал, заболел, но не сильно. 3 дня спустя он продолжал лежать в постели в своем доме, притворяясь тяжело больным. Его беспокоила небольшая лихорадка, на которую он бы не обратил внимания, если бы в госпитале случилось что-то срочное. Время от времени он стонал, думая, что скоро умрет, но мысли эти были мимолетны и занимали его недолго. Было воскресенье, очень двусмысленный для Востока день оправданных послаблений. Сквозь дрему Азиз слышал звон церковных колоколов. Со стороны гражданского поселка и со стороны миссии забойней это были разные колокола, и звонили они разным людям. Первые громко и отчетливо звонили, обращаясь к англичанам. Вторые что-то тихо вызванивали всему остальному человечеству. Против первых Азиз не возражал, вторые игнорировал, понимая всю тщетность их звона. Во время голода старый мистер Грейсфорд и молодой мистер Сорли находили новообращенных, потому что давали людям еду. Но как только все налаживалось, они снова оставались одни. Они печалились и удивлялись всякий раз, когда такое случалось, но это не учило их мудрости. Ни один англичанин не понимает нас, за исключением мистера Филдинга, подумал Азиз. Но когда я снова увижу его, если он придет сюда, то я просто умру от стыда. Он кликнул Хасана, чтобы тот прибрался в комнате. Хасан, сидя на ступенях веранды, пересчитывал свое жалование, звеня монетами и делая вид, что не слышит. Слышал, но не слушал, как называл это Азиз. Хасан не отозвался. Вот такова эта Индия, таковы мы все. Он снова задремал, и ум его блуждал по мелкой ряби поверхности жизни. Постепенно его мысли сосредоточились вокруг того, что миссионеры называли бездонной пропастью, а сам Азиз считал невинной ямкой. Да, ему хотелось провести вечер с девочками, чтобы они пели, танцевали и все такое прочее. Это будет неясное, томительное веселье, и закончится оно праздником сладострастия. Да, именно этого он хотел, именно этого ему так недоставало. Но как это осуществить? Если бы майор Календар был индийцем, он бы помнил, что такое молодость, и время от времени отпускал бы его на 2-3 дня в Калькутту, не задавая лишних вопросов. Но майор, видимо, считал, что его подчиненные либо ледяные статуи, либо пользуются услугами девушек с базара. И то, и другое было отвратительно. Один только мистер Филдинг. «Хасан!» На этот раз слуга прибежал. «Посмотри на этих мух, брат!» С этими словами Азиз указал на чудовищную черную массу, свисавшую с потолка. Сердцевиной этого кома был провод, торчавший из потолка. След попытки провести электричество. Электричество так и не провели, но зато провод облюбовали мухи, облепившие его своими черными телами. «Это мухи, хузур!» Примечание. «Хузур — уважительное обращение». Конец примечания. «Да, несомненно, это мухи, ты угадал, молодец. Но как ты думаешь, зачем я тебя позвал?» «Прогнать мух?» После довольно продолжительного размышления ответил Хасан. «Если их просто прогнать, то они обязательно вернутся». «Как угодно хузуру». «Ты должен что-нибудь с ними сделать. Ты же мой слуга», — мягко произнес Азиз. «Хасан позовет мальчишку и отправит его за стремянкой в дом Махмуда Али. Прикажет повару разжечь примус и вскипятить ведро воды», — а затем лично заберется по ступенькам стремянки под потолок, держа в руке ведро, и погрузит провод в воду. «Хорошо, очень хорошо, просто отлично. Что ты теперь должен сделать?» «Убить мух?» «Вот и займись этим!» Хасан удалился. Он почти запомнил план в деталях и отправился искать мальчика. Мальчика Хасан не нашел, шаги его постепенно замедлились, и скоро он снова занял пост на веранде, хотя и не стал пересчитывать рупии, чтобы не привлекать внимание хозяина звоном монет. Продолжали свою болтовню колокола. Восток вернулся на восток через пригороды Англии, приобретя во время этого обходного маневра карикатурный и гротескный вид. Азиз продолжал мечтать о красивых женщинах. Мысли его были тверды и прямы, хотя и не отличались жестокостью. Все, что надо было знать о своей собственной конституции, он узнал много лет назад благодаря тому социальному кругу, в котором ему посчастливилось родиться, и, приступив к изучению медицины, он немедленно проникся отвращением к той педантичности, к той суете, с какими Европа сводила в таблицы любые факты о половой принадлежности. Наука судила обо всем с ошибочной точки зрения. Наука не интерпретировала его ощущения, описание которых он нашел в одном немецком учебнике, потому что в учебнике они перестали быть его ощущениями. Полезными он находил лишь те сведения, которые стали ему известны от отца и матери, а также из разговоров слуг. Этот опыт он использовал сам и при случае передавал и другим. Но он не имеет права навлечь бесчестие на своих детей какой-нибудь глупой выходкой. Страшно даже представить себе, что он совершит что-то, что пошатнет уважение к нему. Надо учесть и профессиональную репутацию. Что бы ни думал по этому поводу майор Календар, у Азиза были свои представления о пристойности, но он не окружал их ореолом морализаторства, чем главным образом и отличался от англичан. Правила поведения для него были скорее социального свойства. Нет никакой беды в обмане общества до тех пор, пока оно не обнаруживает обмана. Потому что оно оскорбляется только тогда, когда ложь становится явной. Общество не друг и не бог, вред которым причиняет уже сам факт неверности. С этим вопросом Азизу все было ясно, и он принялся обдумывать, к какой лжи ему прибегнуть, чтобы на законном основании улизнуть в Калькутту. Надо будет найти доверенного человека, который прислал бы ему из Калькутты телеграмму или письмо, чтобы показать его майору Календару. От этих сладостных мыслей Азиза отвлек скрип колес во дворе и чей-то голос, спрашивавший, дома ли хозяин. Мысль о том, что кому-то небезразлично его самочувствие, резко обострила лихорадку. Азиз непритворно застонал, закрыл глаза и с головой закутался в плед. «Азиз, мой дорогой, мы так волнуемся за тебя!» — услышал он голос Хамидуллы. А потом почувствовал, как четыре раза прогнулась кровать под тяжестью рассевшихся по ее краю людей. «Это очень серьезно, когда заболевает врач», — послышался голос господина Саида Мухаммеда, помощника инженера. «Когда заболевает инженер, это тоже важно», — отозвался голос господина Хака, полицейского инспектора. «Да-да, мы все очень важные персоны, если судить по нашему жалованию». Доктор Азиз пил чай у ректора в прошлый четверг, пропищал Рафи, племянник инженера. «Там был профессор Годбали, и он тоже заболел. А это очень любопытно, не правда ли?» В груди всех присутствующих тотчас вспыхнуло пламя нехорошего подозрения. «Вздор!» — воскликнул Хамидула, авторитетный тон которого сразу загасил это пламя. «Конечно, вздор! Это несомненно!» — подхватили, устыдившись, все остальные. Невоспитанный подросток, едва не учинивший скандал, сконфузился, встал и отошел к стене. «Профессор Годбали заболел?» — встревожился Азиз. «Мне искренне жаль». Азиз высунул свое умное и выражавшее крайнюю степень сочувствия лицо из-под складок алого пледа. «Добрый день, господа Саид, Мухаммед и Хак. Как это любезно с вашей стороны, что вы решили навестить больного. Как поживаешь, Хамидула? Но вы принесли плохую новость. Что случилось с этим чудесным человеком?» «Почему ты молчишь, Рафи? Ты же у нас великий авторитет». «Да, Рафи — великий человек», — с расстановкой произнес Хамидула. «Рафи — это Шерлок Холмс Чандрапура. Говори, Рафи». Окончательно сконфузившись, мальчик пролепетал одно слово — «понос». Но это произнесенное слово вселило в него мужество. В груди присутствующих снова вспыхнуло угасшее было подозрение, но теперь оно приняло совсем иное направление. Не может ли понос быть первым симптомом холеры? Если так, то это очень серьезно. Сейчас как раз конец марта. Почему никто мне об этом не сказал? Возмущенно крикнул Азиз. «Его наблюдает доктор Паналау, господин». «Оба они индусы. Вот где собака зарыта. Они как мухи друг друга держатся и стараются все держать в тайне. Рафи, подойди ближе, садись. Скажи мне, у Годбали есть рвота?» «Да, есть. Кроме того, его мучают сильные боли». «Все понятно. Через 24 часа он умрет». На всех лицах отразилось сильнейшее потрясение. Но симпатия к профессору Годбали уменьшилась из-за того, что он предпочел лечиться у единоверца. Теперь его недомогание трогало их меньше, чем когда они только что о нем узнали. В мгновение ока тон разговора переменился, и они стали говорить о Годбали лишь как о возможном источнике инфекции. «Все болезни от индусов», — безапелляционно объявил господин Хак. «Господин Саид Мухаммед, как выяснилось, посетил недавно Аллахабад и Уджайн и теперь принялся описывать эти города, не скрывая презрения. В Аллахабаде, правда, есть река, уносящая нечистоты, но в Уджайне только маленькая речка Сипра, она обрамлена набережной, и в ней великое множество купающихся, оставляющих в воде вредоносные бациллы». Саид с гневом повествовал о жарком солнце, коровьем навозе и бесчисленных календулах, о многочисленных садху, бродящих голышом по улицам. Примечание. Садху в индуизме – человек, ведущий жизнь религиозного аскета. Конец примечания. Саида спросили, как называется верховный идол Уджайна. Он ответил, что не знает, а отвращение мешало ему спросить об этом у местных жителей. Да и к чему было тратить время на такую мелочь? Он так возмущался, что в конце концов перешел на непонятное пенджабское наречие. Он был родом из тех мест. Азизу нравилось, когда хвалят его религию. Это успокаивало смятение на поверхности сознания и навевало прекрасные образы в его глубинах. Когда инженер окончил свою трескучую тираду, Азиз сказал: «Я придерживаюсь точно такого же взгляда». Он вытянул руки ладонями вверх, глаза его засверкали, сердце переполнилось нежностью. Высвободившись из-под пледа, он прочел стихотворение Галиба. Никакой связи с предыдущим разговором оно не имело, но стихи шли от души и воздействовали на души его гостей. Они были искренне поражены пафосом стихов. Все согласились, что пафос – это высочайшее проявление искусства. Стихи трогают слушателя, так как заставляют его чувствовать свою слабость сравнением человечества с цветами. Жалкая спальня превратилась в дворцовую залу. Умолкли глупые сплетни, прекратились интриги, заглохло мелкое недовольство, стоило бессмертным словам заполнить безразличный воздух. Это не был боевой клич, это не был призыв к битве, нет. Это было безмятежное и спокойное уверение в том, что Индия едина в исламе, хотя убеждение в этом продолжалось только до выхода на улицу. Но чтобы не чувствовал Галиб, он все же жил в Индии и объединил ее в их глазах и в их сердцах. Галиб ушел в мир иной, оставив нашему миру свои тюльпаны и розы. Сестры с севера, Аравия, Персия, Фергана, Туркестан, все они протягивали руки к песне Галиба. Грустной песне, ибо все прекрасное печально. Но тут же натыкались на нелепый Чандрапур, где были расколоты каждая улица, каждый дом, пытаясь убедить Индию в том, что она едина. Из всей этой компании один только Хамидулла чувствовал и понимал поэзию. Умы остальных были приземленными и грубыми, но они с удовольствием слушали Азиза, потому что литература не была чужда их культуре. Например, полицейский инспектор не считал, что Азиз уронил свое достоинство чтением стихов и не стал грубо смеяться, как англичанин, отбрасывающий прочь заразительную красоту. Стихи выбросили из его мозга всякие мысли, и он просто сидел с опустошенной головой и слушал. Потом, когда стихи умолкли, низкие мысли вернулись, но несколько посвежевшими. От стихов не было, конечно, никакой реальной пользы, но они служили приходящим напоминанием, дыханием, сорвавшимся с божественных губ, соловьем, поющим между двумя ничтожными мирами праха. Менее явные, чем взывание к Кришне, они, тем не менее, давали голос нашему одиночеству, нашей отчужденности, нашей потребности в друге, который не приходит, но и не отказывается от нас. Азиз продолжал думать о женщинах, но немного по-другому, без прежней определенности, но с большим напряжением. Иногда поэзия действовала на него так, но иногда она просто до крайности обостряла плотское желание. И Азиз никогда наперед не знал, какое именно воздействие окажут на него стихи. В этом как раз и в жизни Азиза вообще не было никаких законов. Хамидулла заехал к Азизу по дороге в комитет знати, по сути своей националистический, в котором индусы, мусульмане, два сикха, два парса, джайн и местный христианин пытались любить друг друга больше, чем позволяло им их естество. Все шло хорошо, пока они дружно поносили англичан, но ничего конструктивного добиться им не удавалось. И если бы англичане вдруг исчезли, то комитет тотчас бы сам собой развалился. Хамидулла был очень рад, что Азиз, которого он любил, и который, помимо всего, приходился ему родственником, был совершенно равнодушен к политике. Она портит характер и разрушает карьеру, но, увы, ничего без политики достичь нельзя. Он невольно вспомнил Кембридж, еще одну поэму, к сожалению, закончившуюся. Как он был счастлив там, в Кембридже, 20 лет назад. В пасторском доме мистера и миссис Баннистер политика не интересовала никого. Игры, работа и приятное общество соединялись в этом и других домах и составляли достаточную основу национальной жизни. Здесь же все держалось на манипуляциях и страхе. Он не мог доверять даже господам Саиду Мухаммеду и Хаку, хотя они оба приехали сюда в его экипаже. А этот ребеночек Рафи был уже сущим скорпионом. Склонившись над кроватью, он сказал: «Азиз, Азиз, мой дорогой мальчик, нам надо ехать, мы и так уже опаздываем. Поправляйся скорее, ибо нам так не хватает тебя в нашем тесном кругу». «Никогда не забуду этих прочувствованных слов», — ответил Азиз. «Примите и мои пожелания», — сказал инженер. «Спасибо, господин Саид, непременно». Все наперебой принялись соревноваться в проявлениях заботливости и доброй воли. Огонек ее оказался поистине негасимым. Компания осталась сидеть на краю кровати и сосать стебли сахарного тростника, принесенные с базара Хасаном. Азиз, к тому же, выпил кружку молока с пряностями. Вдруг гости услышали звук подъехавшего экипажа. Приехал доктор Паналал. Возницей у него был жуткий Рамчанд. Атмосфера больничной палаты тотчас вернулась, и Азиз зябко закутался в плед. «Господа, прошу прощения, но я приехал по распоряжению майора Календара», произнес индус, опасливо входя в это гнездо мусульманских фанатиков, куда его завело собственное любопытство. «Вот он», — сказал Хамидула, указав на распростертое на кровати тело. «Доктор Азиз, доктор Азиз, я приехал осведомиться о вашем здоровье». Азиз, не моргнув глазом, посмотрел на предложенный ему градусник. «Дайте мне, пожалуйста, вашу руку». Доктор Лал посмотрел на мух, вытащил термометр и сказал: «Да, температура есть». «Наверное, небольшая», — заметил Рамчанд. Он жить не мог без скандалов. «Да, но больному необходим постельный режим», — заявил доктор Паналал и стряхнул ртуть в термометре, навечно сделав тайной его показания. После инцидента с пятнашкой молодой коллега не вызывал у старого врача ничего, кроме отвращения, и он с удовольствием навредил бы ему, доложив майору Календару, что Азиз симулирует. Однако Лал и сам собирался пару дней поваляться дома, а кроме того, несмотря на то, что майор Календар всегда подозревал туземцев во всех смертных грехах, он никогда не верил в россказни, которые они распространяли друг о друге. Сочувствие было в данном случае выгоднее. «Не болит ли живот?» — участливо поинтересовался Паналал. «Голова?» Увидев кружку, он заглянул в нее и порекомендовал молочную диету. «Какое это большое облегчение для нас, и как это благородно с вашей стороны, что вы заехали к больному, доктор Сагиб», — подмаслил Хамидула пожилого врача. «Это всего лишь мой долг». «Мы же знаем, как вы заняты». «Да, это правда». «Много ли больных сегодня в городе?» Врач сразу же заподозрил подвох. Любой его ответ можно было обратить против него. «В городе всегда есть больные», — ответил он. «И поэтому я всегда занят. Такова судьба врача». «У него нет ни минуты. Сейчас надо ехать в колледж. Там тяжелый случай», — вставил Рамчанд. «Наверное, там вы лечите профессора Годбали». Врач, соблюдая профессиональный этикет, промолчал. «Надеемся, что его понос прекратится». «Он выздоравливает, но не от диареи». «Мы очень волнуемся за него, ведь он и доктор Азиз — большие друзья. Мы будем очень благодарны, если вы скажете, чем он болен». Немного помолчав, Лал ответил: «У него геморрой». «Мой дорогой Рафи, как ты понимаешь, геморрой — это далеко не холера», — не сдержавшись, прикрикнул на мальчишку Азиз. «Холера, всем всюду чудится холера», — воскликнул доктор Лал, придя в сильное волнение. «Кто распространяет такие нелепые слухи о моих пациентах?» Хамидулла ткнул пальцем в виновника. «Я только и слышу, холера да бубонная чума. Со всех сторон нескончаемая ложь. Иногда я спрашиваю себя, когда все это кончится. Этот город полон лживых слухов. Надо искать виновных и строго их наказывать». «Рафи, ты слышишь? Зачем ты напичкал нас этим враньем?» Мальчик что-то забормотал о том, что ему сказал об этом друг, и что в колледже их так плохо учат английской грамматике, что часто невозможно понять смысл сказанного. «Но это не значит, что можно возводить напраслину на доктора», — наставительно произнес Рамчанд. «Именно, именно», — поддакнул Хамидулла, желая как-то выпутаться из неловкого положения. «Ссоры начинаются очень быстро, и господа Саид, Мухаммед и Хак уже искоса смотрели друг на друга, готовые взорваться». «Ты должен извиниться, Рафи», — сказал он. «Я вижу, что этого хочет и твой дядя. Ты еще не сказал, что извиняешься за неприятность, доставленную этому господину твоей беспечностью». «Но он же еще мальчик», — сказал польщенный пан Алал. «Даже мальчики должны учиться на своих ошибках», — заметил Рамчанд. «Но ваш собственный сын не смог сдать экзамены даже на удовлетворительно», — сказал вдруг Саид Мухаммед. «Может быть и так, но у него нет преимуществ, которые есть у родственника владельца процветающей печатной компании. Так же, как у вас нет больше права вести в суде дела его сотрудников». Оба повысили голос. Глупая ссора разрасталась, с обеих сторон сыпались темные оскорбительные намеки. Хамидулла и Лал пытались утихомирить обе стороны. В разгар этой сумятицы со стороны двери вдруг раздался чей-то голос. «Хочу поинтересоваться, он на самом деле болен или нет?» Никем не замеченный в комнату вошел мистер Филдинг. Все встали, а Хасан, чтобы оказать честь дорогому гостю, словно прикладом ружья стукнул по выложенному плиткой полу палкой сахарного тростника. «Садитесь», — холодно произнес Азиз. «Ну и комната, господи, что за чудная встреча! Грязь, идиотский разговор, пол усеян ошметками сахарного тростника и ореховой скорлупой, эстампы криво висят на обшарпанных стенах. Нет даже пунки». Примечание. Пунка — прямоугольный кусок ткани, натянутый на раму, подвешенную к потолку, и приводимый в возвратно-поступательное движение с помощью веревки для вентиляции помещений. Конец примечания. «Не по своей воле он жил в таких условиях среди низких людей. К своей вящей растерянности он сейчас был способен думать только о Рафи, которого высмеял и над которым позволил издеваться. Мальчик должен уйти из его дома довольным, иначе рухнут все законы гостеприимства». «Как это любезно со стороны мистера Филдинга, что он снизошел до визита к нашему другу», — сказал полицейский инспектор. «Мы все до глубины души тронуты такой добротой и великодушием». «Не говорите с ним так, он этого не любит. И ему не нужны три стула, он один англичанин, а не три», — вспыхнув до корней волос, сказал Азиз. «Рафи, подойди ко мне. Садись. Я очень рад, что ты пришел ко мне вместе с господином Хамидулой. Повидавшись с тобой, я скорее поправлюсь». «Простите меня за мой поступок», — — сказал мальчик, чтобы придать себе уверенности. «Азиз, так вы больны или нет?» — повторил свой вопрос Филдинг. «Несомненно, майор Календар уже сказал вам, что я симулянт». «Разве нет?» — компания дружелюбно рассмеялась. «Все же у англичан превосходное чувство юмора», — подумал каждый из них. «Спросите у доктора Паналала». «Вы уверены, что я не затруднил вас своим появлением?» «Нет, нет. Как выяснилось, в моей комнатке могут свободно уместиться и 6 гостей. Оставайтесь, если вас не смущает такая обстановка». Он отвернулся и снова обратился к Рафи, который пришел в ужас от визита ректора, которого он только что оклеветал, и хотел теперь только одного — скорей уйти. «Он болен и одновременно здоров», — сказал Хамидула, предложив Филдингу сигарету. «Думаю, что большинство из нас сейчас пребывает в таком состоянии». Филдинг согласился. Они сразу хорошо поладили с этим умным, приятным адвокатом. Между ними возникло взаимное доверие. «Кажется, мир умирает, но он до сих пор не умер. Значит, мы должны допустить существование милосердного провидения». «Как это верно! Как верно!» — вставил слово полицейский, решивший, что в отношении религии это комплимент. «Мистер Филдинг тоже думает, что это верно». «Верно что? Мир не умирает, в этом я убежден». «Нет, нет, я спрашиваю о провидении». «Но я не верю в провидение». «Но как в таком случае вы можете верить в Бога?» — спросил Саид Мухаммед. «Я не верю в Бога». В компании послышался тихий вздох, означавший «я же говорил». А Азиз на мгновение поднял к потолку возмущенный взгляд. «Это правда, что сейчас в Англии большинство людей атеисты?» — поинтересовался Хамидула. «Большинство образованных и думающих людей?» «Я бы ответил на этот вопрос утвердительно, хотя сами они не любят этого слова». «Истина заключается в том, что Запад сейчас не занимает себя вопросами о вере или неверии. 50 лет назад, и даже когда вы и я были молоды, по этому поводу ломали куда больше копий. Но не приводит ли это к упадку нравственности?» «Это зависит от того, что вы называете нравственностью. Но в целом, да, мы видим такой упадок». «Простите мне мой вопрос, но если это так, то каким образом Англия оправдывает свое владычество в Индии?» «Вот оно! Опять политика!» «Это вопрос, который мне не по силам», — ответил Филдинг. «Лично я здесь, потому что мне была нужна работа. Я не могу вам сказать, почему Англия здесь и должна ли она быть здесь. Это не зависит от меня». «Квалифицированным индийцам тоже нужна работа в сфере образования». «Думаю, что да», — улыбнувшись, сказал Филдинг. «Но я успел первым». «Тогда еще раз простите меня. Честно ли то, что англичанин занимает место, которое может занимать индиец? Я не имею в виду ничего личного. Ведь лично мы счастливы от того, что вы здесь, и мы получаем большую пользу от такого откровенного разговора». «В таком разговоре ответ мог быть только один. Англия удерживает Индию для ее же блага». Но Филдинг не был расположен к этому ответу. Он решил быть откровенным и сказал: «Я тоже счастлив от того, что я здесь. Это мой ответ, и это мое единственное оправдание. Ничего не могу сказать вам насчет честности. Тогда надо признать нечестным и мое рождение, ведь я лишаю своего ближнего воздуха одним только фактом собственного дыхания, разве нет? Тем не менее, я рад, что родился, и я рад, что я здесь. Это, конечно, сомнительно, но все же, если это приносит счастье, то это уже оправдание». Индийцы были сильно смущены. Такой ход рассуждений был им не чужд, но слова, в которые эти рассуждения были облечены, казались им слишком определенными и жесткими. Если в любом высказанном предложении не воздавалось должное справедливости и нравственности, то такое предложение резало им слух и парализовало разум. То, что они говорили, и то, что они думали, за исключением случаев сильного душевного волнения, совпадало очень редко. У них было несколько психологических условностей, и когда они оказывались попранными, индийцам становилось трудно возражать. Хамидулла опомнился первым. «Ну, в таком случае есть ли оправдание у англичан, которые не приходят в восторг от Индии?» «Нет. Можете со спокойной душой вышвырнуть их прочь. Нам будет трудно отличить их от всех остальных», — рассмеялся Хамидулла. «Не просто трудно. Это будет неправильно», — возразил Рамчанд. «Ни один индийский джентльмен не одобрит такого изгнания. В этом мы отличаемся от всех остальных народов. Мы духовны». «О да, это верно. Очень верно», — поддержал Чанда инспектор. «Вы правда так думаете, мистер Хак? Лично я не считаю нас духовными. Мы не способны к порядку, к элементарному порядку. Мы только-только начинаем этому учиться. Мы не соблюдаем договоренности, мы опаздываем на поезда. Что еще можно считать так называемой индийской духовностью? Вы и я должны быть в комитете знати, но нас там нет. Наш друг доктор Лал должен быть со своими больными, но его нет с ними. Это можно перечислять до скончания времен». «До скончания времен еще долго. Сейчас только половина одиннадцатого. Ха-ха!» — воскликнул доктор Лал, вновь обретший обычную уверенность в себе. «Джентльмены, да будет и мне позволено добавить несколько слов к этому интересному разговору. Я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность и признательность мистеру Филдингу за то, что он учит наших сыновей, передает им свой бесценный опыт, знания, суждения. Доктор Лал, доктор Азиз, вы сидите на моей ноге. Прошу прощения, но, может быть, это ваша нога задергалась? Идемте, мы, наверное, уже утомили нашего больного», — сказал Филдинг, и они вышли. Четверо мусульман, два индуса и один англичанин. Они стояли на веранде, ожидая, когда им подадут экипажи. «Азиз очень высокого мнения о вас и не говорит об этом только из-за болезни». «Это я понимаю», — рассеянно ответил Филдинг, думая о своем разочаровании визитом. «Как говорят, в клубе поставил себя в унизительное положение. Ему даже не подали его лошадь. Но Азиз очень понравился ему после первой встречи, и он хотел развития их отношений».